Дорогие братья, вот в наш утренний час я хотел предложить такую тему, которая тоже связана с работой, ну, конечно, связана с работой среди молодежи. И вот это общение, которое у нас такое представительное, оно помогает нам вот находить правильные решения в тех вопросах, которые сегодня у нас стоят перед нами, в нашей молодежи, переживания. Ну, я так тоже буду, как вот вчера звучало слово, от переживаний, какие есть переживания, какая, как нужда. Отсюда и тема родилась. Тема у меня «Слабые и сильные». Так я для себя ее обозначил. «Слабые и сильные». У нас недавно прошла конференция по благовестию. Ну, я чуть мысль одну скажу оттуда. В Евангелии от Луки там притчу Христос приводит в 14 главе, где рабы говорят своему господину, когда они исполнили порученное, они приходят и говорят: еще есть место. И я вот в последнее время особенно так вот размышляю, думаю, интересные очень эти люди. Вот при всем исполненном, что они сделали, они собрали, он им сказал, чтобы они собрали увечных, хромых, слепых, привели на это место. Они приходят и еще говорят: еще есть место. И я думаю, это слово, но больше мы применяем как к благовестию. Но для нас, наверное, тоже вот эта мысль, у кого-то большие группы молодежи, так слушаешь, у братьев там по 100 человек, там, по 130, даже 80, 70, ну, такие большие группы. И труда очень много, наверное, переживаний с такими группами, много вот поисков, молитвы сколько нужно, сил нужно туда употребить. Но у рабов вот эта мысль, что еще есть место, то есть они как бы еще готовы, ну, приложить старания, еще готовы трудиться, еще готовы, ну, вложить сердце, ну, в этот труд. И вот я хочу такое место предложить, братья, может, оно как-то поможет нам, я думаю, поможет нам. Это из первого послания к Коринфянам, 9 главы. Здесь небольшой отрывочек из проповеди апостола, из служения апостола Павла, 9 глава, 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха, 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Два слова, они меня здесь очень, ну, затрагивают меня. Вот свое служение так смотрю. Он здесь говорит, чтобы приобрести. Чтобы приобрести. Вот эту мысль он как-то почти подчеркивает в каждом своем таком повествовании. Чтобы приобрести тех, других, вот это было, ну, такое особенное желание вот апостола, не потерять, а приобрести. И здесь он перечисляет, ну, разное состояние, да, есть подзаконные, у кого-то, ну, такие вот чувства к закону, какая-то тягость, есть какие-то немощные, есть чуждые Бога. И Павел ищет пути вот каждому сердцу. Конечно, братья, ну, сама мысль вот сильные и слабые, она условная мысль, потому что где-то, кажется, ну, есть там промежуток какой-то, и как вот определить, кто сильный. Я буду, ну, больше как условно, вы уже сами смотрите, как вот у вас складывается, ну, ваша работа. Вот есть сильные, а есть слабые. И к тем, и к другим тоже нужно подход, и тех, и других нужно приобрести. Вот я больше сейчас хотел, ну, в первую очередь обратить вот на сильных. То есть есть люди, ну, как мы считаем, они не слабые. Ну, на каком я примере хотел бы привести? Вот когда Христос выбирал учеников, Он выбирал не слабых учеников себе. Почему я так думаю? Не в том, что они способны были все сразу исполнить. Он, когда их призывал, говорит: «Я сделаю вас ловцами человеков». Что больше всего он их видел? Он видел в них вот этот внутренний, ну, огонечек, или как потенциал, вот, что они готовы слушаться, они готовы за ним идти. Он говорит: «Следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человека». И вот он призвал, я хочу это место прочитать, кстати, оно будет, может, так наглядно. Третья глава от Марка. От Марка, третья глава, здесь вот отношение Христа к ученикам. Третья глава от Марка. С 13 стиха. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Христос позвал, кого хотел. Вот смотрел он внимательно на эти толпы народа, вот проходя мимо тех или иных вот людей, мужчин, вот молодых, юношей, смотрел и позвал, кого хотел. Увидел в них вот то, чего не было в других. Увидел, что эти пойдут, что и чтобы прежде всего были с ним. И потом я так удивляюсь, чтобы послать их на проповедь. Немного совсем пройдет времени, совсем немного. И он уже пошлет их на проповедь, уже даст им власть, чтобы исцелять больных. И они будут с радостью возвращаться и говорить, что: «Господи, вот нам и бесы повинуются, и есть успех там в каких-то вопросах». Я обратил внимание, что вот Христос, Он очень, ну, можно сказать, так вот правильно увидел вот этот... вот это желание в сердцах этих людей. И как-то вот он не заглушил эти желания, а наоборот вот возгрел все это, как вот и есть такая мысль, да, что должно возгреваться вот в нас вот этот огонь, вот эти, чтобы те, которые силы, которые в нас вот есть, чтобы они возгревались, возгревая себе дар, вот как пишет апостол Павел Тимофею. И вот Христос, Он тщательно все это возгревал. Вот Он увидел, что эти готовы, эти пойдут. И сразу дает им служение, может, кажется, не по плечу такое, но все-таки поставил их и Петра, хотя, ну, так подумается, Петр, он такой еще, ну, кто, можно сказать так, плотской еще, в нем такого еще столько много своеволи. Но он уже поставил его первым, ты Петр, уже говорит о нем какие-то пророчества. И я, братья, для себя так увидел, ну, как тоже, как пример. Вот в нашей молодежи есть тоже, ну, я, может, как-то больше на братьев обращаю внимание, вот есть братья, которые готовы, могут понести. И вот для руководителей, наверное, молодежи очень важно заметить таких братьев. И, наверное, не только братьев, но я больше буду как бы о братьях говорить. Вот заметить этих братьев. И чтобы они были с тобою, чтобы они были вот вместе. Христос, вот когда Он с учениками, Он столько много времени проводил при всех вот переживаниях, которые там были, при всех стечениях народа. Он искал вот этой близости к ученикам и помолиться вместе, и дать им поручение, и что-то потом объяснить им. Я думаю, для руководителей молодежи это, наверное, одна из самых таких непростых вот моментов, вот видеть тех, которые готовы понести, и быть с ними. Я думаю, все, наверное, сталкиваются, что ну, как-то не получается, там и другие вопросы, там или семья, или, если еще это служитель, то обязательно другие члены церкви. Быть с ними. И у него это очень хорошо получалось, у Иисуса Христа. Вот он смог вот нагрузить на них, и не боялся, что, может, они как-то или, там, не выдержат такой нагрузки, вот такой жизни. А наоборот, у него это хорошо получилось. Я вспоминаю, ну, в моей жизни как было. Может, бывает трудно поделиться, ну, какими-то другими примерами. Я помню, что братья, которые, ну, были тогда, когда только пришел в церковь, как-то вот они, ну, проявляли ко мне очень много внимания. Помню, с одним братом у нас проходили, ну, такие вот беседы. Вот закончил собрание, он как-то находил меня и долго беседовал, объяснял мне, а там путь братства, там какие-то вопросы духовные, вот, и так вкладывал меня, внушал. Ну, потом стал у меня вопрос брака. было мне 26 лет, тогда стал вопрос брака. Ну, у меня тоже, ну, кого выбрать, вот, ну, кто должен быть моей спутницей. И как-то, ну, бывает, теряется человек, да, когда, как вот выбрать. И я тоже терялся, так не знал, кто же должен стать моей женой. И помню, брат меня в одном вопросе остановил. Говорит, ты что, а если ты, говорит, служителем станешь? Не-не-не, сюда тебе нельзя смотреть. Ну-ка, как-то. И я так потом вспоминаю, думаю, интересно, вот он. У меня даже еще и мысли там не было, что это мне там служителем там буду или еще как-то. Но он сразу вот увидел, говорит, какую мысль увидел, что нет-нет, тебе этим путем сюда не ходи, не надо, подожди, вот как-то молись. Он мне не стал там указывать на кого. Но вот он вовремя меня остановил. Я думаю, для руководителя молодежи, и эти вопросы тоже, ну вообще, вот, когда мы работаем с молодежью, вот Христос, Он настолько был внимательный вот к этим сильным, ну, я условно, да, братья, вот говорю, сильные, те, которые способны нести. Он понимал, здесь нужно где-то и оградить, и вовремя слово подсказать. И чтобы не остыли, чтобы не так вот, ну ладно, сделали дело, теперь на других там надо, а он их нагружает, вот так вот. Мне нравится одно выражение, по-моему, у Спержина есть, что мы можем устать в борьбе, но не должны устать от борьбы. Вот есть разница. Вот можно устать в борьбе, можно где-то, ну, уже устать, ну, много, может, труда, много, как стечения людей, но вот, чтобы не закрылась мысль как-то уклониться от этого, вот как-то, да не, уже все, наверное, хватит, можно там на других. И для нас, братья, вот, может быть, это тоже мысль должна быть. Вот Христос, Он не ошибся, вот, Он действительно нагружал их, работал с ними, был с ними, трудился, посылал, молился и не ошибся. Потом, когда пройдет время, они, ну, я так вижу, с достоинством продолжили этот труд, понесли это слово Евангелия, искали других учеников. И так это дело вот так потом дальше и продолжалось. В притчах, в 24 главе, для нас такое вот слово говорится, 24 глава, притч, 10 стих, притчи 24:10. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Ну, мне на что, братья, здесь, вот я в этом стихе так обращаю внимание, что, то есть, значит, человек не заботился. Ну, почему он оказался слабым? Что, в чем причина? Не в тех обстоятельствах, которые как навалились на него, а, значит, вовремя, ну, что-то не сделал. Бедна сила. Ты в день бедствия, пришел день бедствия. Какие там, может быть, особенные трудности? Хотя вчера мы буквально рассуждали с одним братом, что день злой – это не просто бывает вот какое-то особенное искушение. Каждый день злой. Мы живем в таком мире, где каждый день злой, где в каждом дне нам приходится и побеждать искушение, побеждать себя. Но если ты в день бедствия оказался слабым, бедна сила твоя, значит, не заботился, значит, не переживал, значит, вовремя не увидел. И это для нас, братья, может, как предупреждение. Вторая моя мысль, вот, отношение к слабым. Ну, среди молодежи тоже, братья, вы замечаете, есть люди, на которых, ну, трудно что-то возлагать. Я вот хотел бы отметить, может, еще такую мысль, что бывает, вот, руководители молодежи пытается видеть только сильных, вот, или жалуются, что вот сильных у него нет, он не видит сильных, он не видит тех, вот, в ком есть вот этот вот огонечек, есть вот этот потенциал, то есть с ним можно работать, его только нужно возгреть, с ним нужно быть больше к нему внимания. А есть люди слабые, на которых, наоборот, нельзя много накладывать, они, наоборот, их нужно как-то по-другому к ним подойти. И нужно как тех видеть, так нужно видеть и других. И я думаю, братья, вот, отношение к слабым – это очень такое, ну, очень сложный поиск. Вот как вот к ним подойти? Вот к этим немощным, к этим таким, бывает, непослушным. Ну, или они как бы, бывает, вносят проблемы в молодежи. С ними трудно работать. Вот как к ним подходить? Мне вспоминается пример такой есть в Ветхом Завете. Там был пророк Елисей, и когда пришла к нему женщина, санамитянка, у которой умер сын, Он сначала посылает Гиезия, в 4 книге Царств нам описывает этот случай. И вот Гиезия идет, во-первых, он ни женщину не понял, она ему не рассказала. И ребенок, который лежал мертвым, он от действия Гиезия ничего не произошло. Он вроде бы так и исполнил все, там и жезл положил на ребенка, и так быстренько сходил туда, ну, ничего не было слышно, ни ребенок не пробудился. А вот у Елисея, у него был другой потом подход, он ищет пути, такой вот как-то мучительный поиск, молится. И вы помните этот момент, когда он прикладывает свои руки вот к этому ребенку, уста к устам, глаза к глазам, и делает это неоднократно, и ребенок пробуждается. Я как-то, братья, ну, для себя увидел, что вот есть вот обязательно, наверное, в каждой группе молодежи есть те, которым, ну, нельзя подходить шаблонно, невозможно, ну, да, я сказал это, я ему сказал. Ну, он не приходит или на молодежное, там, или не слушается, или, может быть, огрызается, ну, что, ну, ничего невозможно сделать. То есть вот в сердце руководителя, наверное, должна всегда быть вот эта мысль, что людей неисправимых нету. Я думаю, наверное, каждому из нас эта мысль закрадывалась когда-то в сердце, что, наверное, с этим человеком уже невозможно работать, он неисправимый. Но мне так все-таки вот ложится в сердце мысль, что, наверное, людей неисправимых нету, что все-таки каждого можно исправить. Но вот как найти ключи к нему, вот как найти вот этот подход, вот где эта дорожка, вот по какой дороге пройти, вот как все-таки вот найти вот эти глаза, вот, или найти вот эти пути, чтобы сказать ему к сердцу. Я думаю, это мучительный поиск для тех, кто вот трудится среди молодежи, очень поиск большой. Апостол Павел говорит очень интересные слова, что «я сделался вот таким». Христос сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков», а Павел говорит: «Я сделался». Значит, не только, ну вот мы рассчитываем, вот мы сейчас побыли на общении, или где-то еще какие-то у нас, ну там молимся: «Господи, ты мне там пошли благодать вот в этом служении, дай мне такие вот, ну, способность». Это одна сторона. Но, наверное, очень важно свое вот как бы, ну, личное вот переживание. А я вот кем я делаюсь? Вот проходят годы моего служения, кем я делаюсь? Мне интересно, так в жизни тоже сложилось. Вот, когда мы избрали на руководителя молодежи, я помню, как братья так возгревали, я немножко удивлялся, думаю, зачем они меня, ну, как бы тянут, ну, я не видел в себе таких способностей. И вы знаете, вот эта мысль, что она потом, ну, не положительно ко мне сыгралась. Прошли вот годы, был я руководителем молодежи, а потом, когда, ну, как-то больше так, фронт благовестия, и помню, что, ну, я оставил служение руководителя молодежи. Я говорю: мне надо, ну, как-то больше по благовестию, больше, ну, где-то поездки, как раз тогда там открылись такие точки далекие. И вот с молодежью, я помню, у меня такой, ну, момент немножко разошелся. Там другого поставили руководителя молодежи здесь, в Ростове. Бог благословил, стало, я как-то больше на благовестие переключился. А потом, когда там на Западном церковь тоже организовалась, вот и попадаю туда, а там тоже молодежь. И группка тоже маленькая. И она там не собиралась, ничего, там еще подростки. И пришлось уже не потому, что назначили, а вижу, что туда надо включаться, туда нужно включиться, надо искать пути, потому что там, ну, как-то вообще ничего не было, совершенно ни одного члена молодежи. И стали собирать, стали потихоньку вот это организовывать. Сначала там, ну, собирались все, там, для всех дорогу открыли, ну, как вот здесь говорится. А потом как-то стала вырисовываться группа молодежи. И помню, что в основном все, кто пришел, ну, так на Западном, там и сейчас не очень много, где-то человек 10 членов церкви и человек 15, ну, собирается. Там больше как церковь из таких, из пожилого контингента. Но я помню, что почти вот все, кто пришел из молодежи, братья, это были все, кто, с кем лично вот пытались вот так вот находить пути, находить вот как-то, убеждали, кто-то не мог покаяться долгое время, буквально вот по пятам ходили: надо тебе покаяться, а надо все-таки вот, ходили, убеждали, молились, останавливали. И почти вот все, кто пришел, ну, из тех, вот, кто есть там, это те, кого привели. То есть не как-то вот, ну, где-то вот в общем, а вот привели, убедили, вот нашли эти пути. И вижу, что это очень важная сторона. Вот есть кто-то сам, смотришь, он и посмелее так и пошел, и как-то особых нет переживаний. А есть слабые. И вот в сердце не иметь этой мысли, что нет, наверное, уже неисправимо. Мне вот очень нравится беседа Христа с Никодимом. Ну, как-то Никодим больше в проповедях как отрицательный, да, ну, такой человек. Вот он там боязливый, там ночью пришел. Но я обратил внимание, Христос вот ищет пути к нему. И мысли, которые он говорил к Никодиму, это, наверное, одни из самых серьезных мыслей в Евангелии, во всем Евангелии, 3 глава, где он объясняет вот этот путь. Я думаю, интересно, для этого человека, а Христос говорит самые драгоценные мысли, вот все, что у него было, самое доброе сказать, он вот этому Никодиму. Вот этому учителю, который, да, как это будет? Он в таком сомнении, он в таких переживаниях. Но Христос самое драгоценное вложил именно туда. Я думаю, братья, наверное, вот здесь для нас пример, что иногда самое драгоценное приходится вкладывать в самые немощные. Вот в самые такие как бы неспособные. Вот самое большое время потратить, самых, может, больше усилий. Туда. И Павел говорит, что вот у него, он говорит, я сделался таким. Значит, он об этом переживал. Он видел, что у него что-то не получается. Я думаю, наверное, Павел, как ну, любой человек, не все у него получалось. Он хотя не везде написывает там свои промахи, мы не везде найдем эти моменты. Но я допускаю такую мысль, что у него не все получалось. Он эту мысль потом подчеркивает чуть-чуть, если кто успел. Он говорит, спаси хотя бы, по крайней мере, некоторых. Значит, у него не ко всем находил он пути. Но он искал, братья, вот этот мучительный поиск, он переживал хотя бы некоторых. Вот приобрести, вот, ну, может быть, получится, ну, может быть, еще подойти. И нахожу, братья, что это вот для нас очень добрый пример. В послании тоже к фессалоникийцам я, братья, нашел, ну, что для немощных. Еще такая, может, мысль. Он говорит в 5 глава, ну, знакомые стихи, 14 стих. Умоляем вас также, братья, вразумляйте бесчинных, ну здесь утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. В юном возрасте, ну вот смотрю тоже, вот у нас и в наших так группках есть, где-то в других местах, вот молодежь очень, ну в этом возрасте юном, начинает как бы разбираться, вот как к ним относятся. И бывает наши, ну промахи, приходится так слышать, вот, ну, жалобы, да, говорит, что как-то несправедливо отнеслись, вот, или как-то не заметили, или другие какие-то такие переживания. То есть они вот начинают разбираться, и это для нас, братья, могут быть сигналы. Ну и последнее, какую мне хочется мысль так отметить, ну, вот в этом слове. А вот мы себя какими, братья, считаем вообще? Вот мы сильные или слабые? Это может быть еще ну, как бы один оттенок вот этой мысли вот о сильных и слабых. А вот какой я? Я сильный или слабый? Ну, я бы так, не то, что сейчас вот нам нужно там ответить. Я, когда сам себе задал этот вопрос, вот кто и какой я, вот, сильный или слабый? И думаю, наверное, все равно нужно искать ответы в Писании. Вот кого Бог называет сильными? Или вот где эта сила проявляется? Вот смотрю, Христос говорит, о Христе говорили, когда Он воскрес, ученики, которые уходят в Эммаус, говорит, это был пророк сильный в слове и деле. В слове и деле. Апостол Павел говорит вот о проповеди своей, что моя проповедь была в явлении Духа и силы. То есть сила Божия, ну, или как сказать, сильный руководитель, сильный служитель, связано со словом. Слово должно быть сильное. Я вот смотрю, ну, или так анализирую свои так проповеди. Бывает, как нечасто, ну, чтобы слово было сильное. Ну, я думаю, мы все, братья, замечаем, да, что бывает вот слово как-то, у кого, ну, как-то где-то получается. Ну, не о похвале там себя, самого себя хвалить. Но я больше хотел как раз сказать вот эту сторону, что мы часто замечаем, что слово не всегда вот в этом явлении силы. И об этом переживать надо. Вот моя проповедь, мое слово среди молодежи. Я думаю, часто это связано с подготовкой, что где-то не подготовил слово, где-то говоришь, там, экспромтом, как такая есть мысль, да? Или где-то слабенько исследовал какие-то места Писания. Исследовал, может быть, тема не всегда проработана. Павел говорит, что сила проявлялась в слове, вот в этой проповеди. Действовала сила Божия. И Павел об этом тоже переживал. Чтобы его проповедь, она была в явлении Духа. Не просто вот убедить, не просто, может, как-то мысль удачно сложить, а в явлении Духа и силы. И слушатели, и особенно молодежь, вот как и на наших молодежных собраниях, или где-то в нашем молодежном кружке, она замечает, когда вот сказана проповедь, даже вот по глазам иногда видно, вот, слушают тебя или не слушают, вот, и понимают твою речь или не понимают. Как они относятся потом, вот, может, в молитвах своих, поняли, что ты сказал, может, какой-то страх у них, вот, что у них тоже не получается, или какая-то особенная благодарность. Вот проповедь в силе. Ну, что еще заметил, вот, где сила Божия проявляется, ну, тоже как из места Писания, в смирении. Вот когда человек способен смиряться. Вот у Павла, почему в нем проявлялось так много силы Божией? Он смирялся, очень много смирялся. Помню, у нас был такой случай в молодежи. Молодежь захотела пойти в поход. Еще в самом начале нас только, по-моему, с Виталиком поставили, Гавриловым, руководителем молодежи. Ну, а мы что-то не очень восприняли эту мысль. Вот как вот в поход, там, идти, не идти, такие переживания были. А потом, помню, после молодежного подходит, кто-то говорит, вы ни в коем случае не соглашайтесь в поход идти. А нас это еще как-то больше ободрило. Наверное, точно, нельзя в поход идти. И мы так с Виталиком, ну, держимся. А молодежь хочет в поход пойти. Но потом все-таки пошли мы, согласились в поход пойти. Но я помню, что, знаете, вот на сердце как-то нам было, как будто мы проиграли что-то. Проиграли такую битву. И потом смотрю назад, думаю, а что мы проиграли? Просто, наверное, просто у нас не было, наверное, ну, смирения должного. Мы, может быть, не все вопросы понимали, вот, как-то вот не способны были смириться. Вот у Павла интересная мысль есть, он, когда там было у него жало в плоти, вот он молится, Господи, удали от меня. А Господь говорит, ну, сила моя проявляется в немощи. То есть, по-другому, смирись, в тебе будет сила Божия действовать. И Павел, когда понял, что надо смириться, он смирился, и говорит, я теперь благодушествую и в немощах, там, и в обидах, и в притеснениях. Иногда бывает, братья, наша слабость, она открывается в нашем несмирении. Мы как-то, может быть, сильно у нас воинствуем, или по плоти воинствуем, или как-то вот не способны смириться. Может, не всегда это сразу замечаем за собой, что у нас вот мало смирения в жизни. И ведь это смирение, оно, братья, везде нужно, и в семье, и в семьях наших, и в наших разговорах. Вообще, вот внутри, как вот я замечаю, что я смиряюсь, или не замечаю, вот в своих молитвах, вот как я себя веду перед Богом. Сила Божия, братья, обязательно проявится, конечно, там, где побеждается грех. Наверное, это как одна из основных вообще мыслей, жизнь победы над грехом. Но, наверное, невозможно быть, ну, хорошим руководителем, если я не побеждаю грех. Юноши вы сильные, помните, Иоанн пишет, вот, потому что Слово Божие действует в вас, и вы победили лукавого. Значит, вот эта победа над лукавым, она занимает особенное место в жизни руководителя. Победить лукавого, победить грех. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Мы сейчас это место применяем, ну, для нашей молодежи. А вот у меня самого, вот мой путь, он в чистоте идет. В моих помышлениях, вот, в моей жизни, в моих отношениях с родителями, если я еще там не женатый, вот как в моем доме, в моих отношениях там с братьями, сестрами. По слову, вот в этой чистоте идет мой путь или нет. Наверное, братья, вот здесь и открывается, вот какой я руководитель, сильный или слабый. Там, где есть эта победа, там, где есть это смирение, там, где Слово, оно действует, вот как слово о кресте. Я думаю, почему еще вот упала эта мысль, может, я туда скажу мысль. Вот слово о кресте, почему оно так действовало? Потому что он сам жил так, как проповедовал. Он настолько вот сам переживал об этом, чтобы не только проповедовать, не только вот, ну, тщательно приготовить какой-то материал. Он жил так, он для себя взял как основное правило так и жить. Вот как проповедую, так и жить. А это кто попробовал так и жить, как проповедуешь, наверное, всегда сталкивается, что ой, как это непросто, как, сколько здесь нужно усилий. Пусть, братья, вот и нас Господь благословит. Может, здесь можно добавлять к этой теме. Я думаю, где-то у нас возникает, но какие-то мысли вот тоже, вот сильные, слабые, наша молодежь, вот мое отношение к тем, кто горит, или к тем, кто немощен, вот как у меня в жизни складывается, какой мой подход, какие мои поиски, какое мое состояние. Я бы хотел, чтобы, может быть, мы так вот и помолились об этом. Это нужда сегодня, может быть, ну, как одно из правильных направлений вот нашего семинара, и помолиться здесь. Помолиться о себе, помолиться о нашей молодежи. У нас, помните, как-то на одном семинаре, или, может, не раз, было такое, мы даже как-то говорили, вот какие, братья, есть нужды, чтобы нам вместе помолиться. Ну, не то, что это нужно повторять, а что хорошо, когда мы на семинаре вот искренне говорим Богу вот о своем состоянии. Искренне говорим Господу о моем поиске, о моем переживании. Может быть, о ком-то лично хотелось помолиться. Братья, вот, ну, есть у нас вот такие души, не идут. Вот. Одно такое скажу переживание, вот у нас тоже на Западном. Мы смотрим, вот, ну, вот есть молодежь и не идет к Богу. Вот что-то их, ну, тормозит. Вот. И довольно немало, там их человек где-то 6 таких вот, и даже, может, больше. Спрашиваешь, что вам мешает, ну, к Богу? Почему не идете? Не идут. Я бы, братья, ну, очень хотел попросить, может быть, вот и здесь вот помолиться, Господи, вот помоги вот найти пути к ним, благослови, чтобы вот и найти эти пути к сердцу. И возраст уже подошел, а вот что-то останавливает их. Пусть Господь благословит, может быть, у кого-то еще есть подобные переживания, может быть, у кого-то что-то не получилось, сильно много отпадших там появилось среди молодежи. Кто-то уходит в мир, я знаю, иногда бывает, смотришь, говорит, братья, что делается? Уходит молодежь, не хочет оставаться в церкви. Может, кто-то так с этой стороны откроет. И пусть Господь благословит, чтобы вот мы, вот, видя вот служение и апостола Павла, и Господа нашего Иисуса Христа, Его подход вот к этому служению, чтобы наши сердца, братья, тоже к этому побуждал. Я думаю, что когда мы смотрим в эту сторону, обязательно что-то с нами будет происходить. Мы будем меняться, мы будем делаться, вот, как вот и Павел об этом переживал и становился таким. Пусть за все будет слава Господу. Аминь. Помолим. Thank you.